Глава 22. «Полагаете, Елена специально давала Анне Сергеевне большую дозу транквилизаторов?» — спросил я. «Уверена в этом», — кивнула Кротова. «И вот еще что. Познакомившись с Плотниковой поближе, я провела несколько сеансов гипноза, поняла, что она совершенно нормальна. Нет необходимости держать ее в доме, где находятся полубезумные люди, и высказала свое мнение лечащему врачу. Та связалась с Артемом Глебовичем, доложила о моих соображениях. И тут такой визг поднялся. Брагин помчался к владельцу пансиона, устроил феерический скандал. Секретарь Врашкина мне потихоньку рассказала, как Брагин в кабинете Ильи Николаевича бесновался, орал: «Кто позволил гипнотизировать больного человека? Дерете огромные деньги за содержание моей матери и устраиваете эксперименты над ней? Немедленно увольняйте идиотку, которая себя Фрейдом возомнила, иначе я вам такую рекламу в интернете устрою. Напишу, как над постояльцами издеваетесь, чушь им в нездоровые головы вкладываете». А я, как на грех, накануне с Колей, сыном хозяина, поругалась. Конечно же, старший Врашкин меня в одночасье выгнал. Анна Сергеевна схватила Наталью за руку и быстро заговорила. Ее выгнали, а мне стали какие-то лекарства давать. Моя сиделка Вера, противная крыса, утром и вечером прямо в рот таблетки запихивает и приговаривает. Витаминчики хорошие, импортные. Но я скумекала, что мне дают успокоительные, поэтому не глотаю их. Положу пилюли под язык, а потом в туалет иду, там их в унитаз выплевываю. Не желаю снова сутками спать. Очень хотела с Наташей связаться, да только мобильного телефона у меня нет. Можно, конечно, позвонить с городского аппарата, но он в кабинете у дежурного врача. Как поговорить, чтобы доктор не услышал? Однако я додумалась. Старушка засмеялась. Даже не ожидал от себя такой сообразительности и прыти. По ночам в пансионе сиделок нет. Домой уходят. И моя Вера тоже. Я дождалась, пока Софьи Леонидовны смена будет. Она самая приветливая из медиков. И в полночь на тревожную кнопку нажала. Через 5 минут Соня ко мне прибежала. «Что случилось, дорогая?» — спрашивает взволнованно. А я ей: «Сегодня день рождения моего покойного мужа. Заснуть не могу. Выпейте со мной чайку, и я успокоюсь». С Аделаидой Марковной и Игорем Владимировичем такое бы не сработало. Те мигом бы мне после жалобы укол вкатили, и все. Софья же человечная. Согласилась, за стол села. Я ей фруктовый напиток заварила, бросив в него пару таблеток, которыми меня Вера перед ужином угостила. Через 10 минут доктор зевать начала и ушла. Я полчасика подождала, спустилась на первый этаж, заглянула в ее кабинет. Смотрю, храпит Софья Леонидовна на диване, аж люстра трясется. Значит, можно звонить по телефону. Анна Сергеевна связалась со мной, подхватила Кротова, и я договорилась с охранником Алексеем. В доме 3 входа. Центральный, через него посетители в пансион входят, маленький, для тех, кто в саду гулять собрался, и еще черный, предназначенный для персонала и технических служащих. Вот его Леша по моему звонку открывает. Я, никем не замеченная, вхожу, поднимаюсь по лестнице и сразу сюда. Эта квартира очень удачно рядом со служебной лестницей расположена. Навещаю Плотникову только когда Софья дежурит. Водолазова никогда после ужина по коридорам не бегает, телек смотрит или спать укладывается. Другие врачи могут и после отбоя бродить. Мы с Анной Сергеевной обсудили создавшееся положение и решили расследовать, кто виновен в смерти Юрия Плотникова. «Простите, что вы решили сделать?» — удивился я. «Добиться правды», — отчеканила Наталья. «И нам это удалось. Если дадите честное слово, что поможете нам, расскажем о своих наработках». Я подавил улыбку. «Ну надо же, честное слово! Для профессионального психолога Кротова излишне наивно». «Лучше побожитесь нас не выдавать», — потребовала Анна Сергеевна. «Честное слово для некоторых пустой звук, а вот клятва на иконе — серьезная вещь». «Вы верующий?» — поинтересовалась Наташа. «Скорее агностик», — усмехнулся я, — «и не отношусь к воцерковленным людям». Плотникова поднялась и взяла небольшой образ, стоявший на этажерке. Неважно, признает он существование Бога или нет. Господь есть независимо от того, что человек думает. Клянитесь, Иван Павлович, и знайте, если нарушите данное слово, вас настигнет кара. Постараюсь помочь Анне Сергеевне выбраться из дома престарелых, сказал я. Но старушка была недовольна моей обтекаемой фразой. Неправильно. Надо встать, поднять правую руку, и первые слова должны быть «Я клянусь». Мне пришлось подчиниться. «Аминь!» — торжественно вымолвила Анна Сергеевна, когда я закончил говорить. «А теперь, Наташа, выкладывай. Иван Павлович на нашей стороне». Кротова допила чай и начала рассказ. У Анны Сергеевны сохранились рецепты, которые ей выдали в Плавске перед тем, как выписать из больницы. Как многие пожилые люди, она не выбрасывает всякие бумажки. Да, срок действия бланков с печатями давно закончился, но ведь они обедать не просят. Пусть лежат, — подумала Плотникова. Наталья изучила их и удивилась. На одном рецепте стояло название двух препаратов и было указание принимать по одной таблетке на ночь. На втором медикаменты дублировались и еще имелось четыре других названия, причем весь набор следовало принимать трижды в день. Бланки были заполнены разным почерком, но печать с именем врача стояла одна и та же. А вот подписи доктора имели отличие. Не надеясь на успех, все-таки столько лет прошло, Кротова поехала в Плавск. Оказалось, что невропатолог Олег Гончарук, лечивший Плотникову, до сих пор работает в поликлинике при местной больнице. Кротова подловила его после окончания приема и, всхлипывая, заныла. «Помогите, пожалуйста. Мы не россияне, из Таджикистана на заработки приехали. Дома моей сестре выписали вот эти лекарства. Проявите милость, дайте нам на них рецептик. В Москве их так просто в аптеках не дают. У сеструхи депрессия после смерти мужа, она плачет дни напролет. Я вам заплачу». Психолог протянула эскулапу 1000 рублей. «О каких препаратах идет речь?» — спросил Гончарук, пряча деньги в карман. Наталья вручила ему бумажку, на которую переписала наименование всех лекарств, которые раньше пила Анна Сергеевна. Брови специалиста поползли вверх. «Бред! Это врач такое посоветовал?» «Да», — жалобно сказала Кротова. «Сестре так плохо! Помогите!» «От этого набора ей еще хуже станет», — отрезал невропатолог. «Либо тот врач идиот, либо купил диплом в подворотне». Эти лекарства хороши по отдельности, но их нельзя комбинировать. Ваша родственница поди спит целый день. — Ой, доктор, вы такой умный! — подольстилась к невропатологу Кротова. — Сестра прям не просыпается. С трудом еду в нее впихиваю. — Большого ума не требуется, чтобы понять. Ее лечил кретин, — поморщился Гончарук. — Я это выписывать никогда не стану. Приводите больную во вторник в 20:00 в мой кабинет. Осмотрю ее в частном порядке. Прием стоит 1000. Наталья рассыпалась в благодарностях, но не успокоилась. Минут за 20 до закрытия поликлиники она подошла к регистратуре, положила перед женщиной в окошке 1000 рублей и законючила. «Свекровь тут давно лечилась, а сейчас мы в Москве живем. Она захворала. Врач просит ее историю болезни привести. Она у вас хранится. Дайте, пожалуйста, карту». «Не положено медицинский документ, абы кому выдавать», — с сожалением, глядя на деньги, пробормотала тетушка. «Пусть сама приезжает с паспортом». «Анна Сергеевна старенькая, больная», — законючила психолог, добавляя еще одну купюру. «Пожалейте инвалида». Администратор сдалась, увидев перед собой 2000, спрятала деньги и сказала. «Ладно, так и быть. Постой тут пару минут». Тетка уже развернулась, намереваясь подойти к стеллажам, забитым документами, но была остановлена подбежавшей медсестрой. «Елена Ивановна, выпишите быстренько регенпил Кузнецовой А.В.», — потребовала девушка. «Вечно у вас, Катя, пожар», — проворчала регистраторша. Затем взяла со стола коробочку с надписью «Варламов, терапевт», вытащила оттуда бланк рецепта, заполнила его и отдала сестре. Кротова удивилась. «Вы выписываете рецепты?» «Народу полно», — недовольно ответила Елена Ивановна. «Очереди у кабинетов. Чтобы их сократить, регистратура бумажной работой занимается. Это давно уж придумали, когда в Котово клинику закрыли и тамошних больных сюда прикрепили. У нас тут все вместе. И больница, и поликлиника, и диспансер. только зарплата одна. Продолжая ворчать, женщина ушла. Наталья перегнулась через стойку и вытащила из коробочки гончарук, невропатолог, бланк с печатью и подписью врача. Оставалось лишь удивляться местным порядкам. «Дождись, пока сотрудница ресепшн отойдет, бери любой формуляр и вписывай в него, что хочешь». «Держите», — сказала регистраторша, возвращаясь и протягивая Кротовой не очень толстую тетрадку. «Быстро прячьте в сумку, не дай бог, кто увидит». Психолог внимательно изучила медицинскую карту и поняла. Олег Гончарук никогда не назначал Плотниковой кучу препаратов. Им больной были рекомендованы два лекарства, причем в минимальной дозе, и принимать их следовало не более 3 недель. Вероятно, остальные таблетки будущей свекрови выписала Лена Браткина. Но зачем она это сделала? Кротова поломала голову над проблемой, не додумалась ни до чего конструктивного и отправилась в школу, которую когда-то окончили Артем и Елена. У Натальи родилась мысль отыскать близкую подругу Браткиной, с которой та тесно общалась с детства. Если в больнице до сих пор работает врач Гончарук, то почему бы в школе не остаться учителям, которые помнят Лену? Конечно, та давно получила аттестат, но ведь не 100 лет прошло. Расчет оказался верным. Кротова поговорила с классной руководительницей Брагина и Браткиной. Педагог рассказала, что Лена чуть ли не с 1-го класса влюбилась в Артема, который всегда помогал с уроками дочери начальника милиции. И у Леночки была лучшая подружка Маша Рязанцева. Они были неразлучны до момента отъезда Лены в столицу. «Можете подсказать, где найти Марию?» — обрадовалась Наталья. «К сожалению, да». Со вздохом ответила учительница, затем добавила, объяснив странность своих слов. На местном кладбище. Рязанцева в конце прошлого года покончила с собой. Не знаю, почему она решилась на столь ужасный поступок. К тому же оставила ребенка сиротой. Мальчика взяла на воспитание старшая сестра Маши, которая тоже в нашей школе училась. Хорошая девочка. Правда, со столь же неудачной личной жизнью, как и у Марии. Женя — мать-одиночка. До меня служок дополз, что после смерти Машеньки Евгения крепко пить с горя начала. Они с сестрой очень близки были, всегда друг за дружку держались. Могу вам дать ее адрес. Рязанцева недалеко от Плавска в деревне живет. Туда пешком дойти можно, всего 5 километров. Попрощавшись с педагогом, Кротова отправилась в путь. Войдя в убогую избушку, она сразу поняла, что учительница, говоря о пьянстве Жени, не ошиблась. Хозяйка явно мучилась жестоким похмельем. В грязной комнате на замызганном диване сидели 2 ребят, девочка и мальчик, по виду дошкольники. Дети не обратили на гостью внимания, а Рязанцева жадно спросила. «Комнату снять хочешь? У меня шикарно жить, воздух свежий, давай задаток и вселяйся». Но сыщица, понимая, с кем имеет дело, ответила. «На постой не прошусь, но куплю тебе продуктов, если ответишь на мои вопросы». «Лучше баблом отдай», — простонала пьяница. «Жрать есть чего, а вот деткам ботинки нужны, да купить их не на что». «Договорились», — кивнула Наталья. «Побеседуем по душам, получишь 2000». «Гони сразу», — алчно потребовала алкоголичка, быстро подсчитав, сколько дешевой водки приобретет на предлагаемую сумму. «Нет, прежде разговор», — остудил ее пыл Кротова. «Ты знаешь Елену Браткину?» Евгения начала материться. Наконец, отведя душу, вернулась к членораздельной речи. «Ленка, сволочь! Машку нафиг послала, не помогла ей. Из-за этой сучки сеструха траванулась, а я теперь 2 шпингалетов воспитываю. Знаешь, сколько на них денег идет? Маленькие, а жрут, как взрослые. Одежды на них не напасешься, из всего вмиг вырастают». «Мария просила Браткину о помощи?» — уточнила Наталья. Пьяница икнула. «Вали в магаз! Возьми жрачки. Вкусной. Колбасы, сыра, торт. Да за пивон прихвати. Принесешь — все скажу, иначе дуля тебе. И 2000 гони. Это мое последнее слово. Знаю такое, что Ленке мало не покажется. Машка мне правду про нее доложила. Дурой сеструха была. Следовало раньше у сучки бабло требовать. Браткина у богатого в женах. Сладкого через край получила, а Машка голодная ходила». Евгения зарыдала. Дети заплакали в унисон. «Цыц!» — заорала на них Рязанцева. «А ты в магазин чапай. Не будет жрачки? Фиг тебе, что скажу. Усекла?» Психолог поманила к себе девочку. «Где у вас продуктами торгуют?» «Магазин на автобусной остановке», — пропищала малышка. «Тетя, вы нам белый хлеб, масло и сахар купите? Очень вкусные бутерброды из этого получаются, мы их любим».